объявиться и исполнить свой долг по отношению к девочке, чье изящество и красота тронули сердца всех, кто ее знает. Я была вне себя от ярости, прочитав эти претенциозные излияния, поскольку полагала, что они приведут к гораздо худшим последствиям, чем любые осмотрительно составленные объявления, которые рассылал по газетам мистер Эллин. Со стороны моей собственной семьи я не рассчитывала на сочувствие. Все, как один, считали, что чем скорее я избавлюсь от своей невесть, откуда взявшейся воспитанницы, тем лучше. Хотя те из них, кто видел Тину, были настроены менее воинственно, а Малтреверсы, Хью и Джулия, соглашались, что она довольно милая девочка, но слишком избалована мистером Эллином и мной, явно не имеющими понятия о том, как следует обращаться с детьми. Я чувствовала себя как медведица, у которой хотят отнять детеныша. В еще большую ярость меня приводило то, что от мистера Эллина не приходилось ожидать никакого сочувствия. Он, подобно удалившемуся в шатер Ахиллу, предавался обиде в тот день, когда появилась статья мистера Уилкокса, поскольку в последней нашей словесной битве за Тину оказался побежденным. Более того, я догадывалась, что нисколько он не пожалел о злополучном опусе мистера Уилкокса и полагал, что методы газетчиков могут оказаться более действенными, чем его собственное сдержанное и вежливое обращение. Они и оказались более действенными, но совсем иначе, чем полагали мы с мистером Эллином. Спустя несколько недель, по совпадению, в тот самый день, когда я кончила записывать историю Тины, небольшая закрытая коляска подъехала к воротам дома ректора, и кучер принес записку, адресованную гувернантке якобы от меня. Не будет ли она так добра разрешить Мартине уйти с уроков пораньше, так как миссис Чалфорд хочет поехать с ней за покупками в Барлтон? Мисс Спиндлер дала разрешение. Тина радостно выбежала на улицу, и больше ее не видели. До 5 часов вечера ее никто не хватился. Я с утра поехала навестить подругу, которая была одна, хоть тяжело болела, и оставалась с ней, пока ее замужняя дочь, уже извещенная о болезни матери, не приехала, проделав довольно долгий путь. Поскольку я не могла дать знать обо всем этом Джейн и Элизе, они были несколько удивлены, что ни я, ни Тина не вернулись домой к обеду. Увидев, что Элизабет и Анна рвут в саду зелень для кроликов, Джейн поинтересовалась, что случилось с Тиной, не оставила ли ее гувернантка после уроков. Девочки объяснили, что Тину отпустили пораньше, и она в радостном предвкушении поездки убежала. Джейн был хорошо известен мой образ жизни. Она знала, что я не способна поехать развлекаться, не считаясь чувствами тех, кто будет готовить и накрывать никому не нужный обед. И мой, как ей думалось, неожиданный каприз удивил ее, но не обеспокоил. Но когда я вернулась домой от больной подруги, усталая и огорченная, что за переполох поднялся в серебряном логе? В мгновение ока смятение хватило дом ректора, а затем и всю деревню. Ректор, доктор Перси и мистер Сесил сошлись на том, что следует без промедления пуститься в погоню за закрытой коляской. Если Тину увезли родственники, имеющие на то полное право, мы будем не в силах избавить ее от этой опеки, такой же гнусной и неблагородной, как и все их поведение. Но если это было преступное похищение, то закон на нашей стороне, и нам следует, если будет необходимо, вернуть девочку силой и как можно скорее. В погоню пустили спустя 30 минут. Мистер Рэндалф и мистер Сесил поскакали на собственных лошадях. Доктор Перси отправил конюха Ларри одолжить коня у фермера Джайлса, а будущие богословы, обрадованные передышкой в напряженных занятиях, взяли лошадей, у кого смогли. Прочие охотники присоединились к ним, и все помчались, по 2 всадников вдоль каждой 6 дорог, отходящих от Клинтон-Сент-Джеймс. Такое разделение преследователей было необходимо, ибо как в свое время экипаж мистера Фитцгиббона, так теперь коляска Тины появились неизвестно откуда и исчезли в неизвестном направлении. Лишь один свидетель мог бы пролить на это какой-то свет.